Перебравшись через синий забор, они оказались на просторной парковке. Белые полосы простирались, докуда доставал взгляд, но машин в такое время, конечно же, почти не было. Диди снова втянул носом воздух, быстро указал направление и перешел на спринт. Бежал он беззвучно и практически без лишних движений. Невысокий, в камуфляжной разгрузке поверх черной спортивной формы, он был точно ниндзя с большого экрана. За ним в школьной форме и с футляром для удочки на плече следовал Оливье. Рядом пристроилась Юмика в такой же форме. Замыкавший построение Минору усердно держал темп и как мог старался приглушать шаги. Меньше чем за 10 секунд они пересекли парковку и подошли к стене огромного купола. Сверившись с картой на телефоне, Диди указал на бетон. «Наш кокосовый остров в 30 метрах за этой стеной. Давайте зайдем отсюда», — предложил он. Но одно дело предложить, а другое — пробиться через толщу твердого бетона. Минору недоуменно наклонил голову. «Дайте-ка», — беззаботным голосом сказал Оливье и выступил вперед. Наполовину расстегнув молнию футляра, он сунул внутрь руку. Увидев, как на свет показывается вовсе не удочка, Минору в изумлении вытаращил глаза. Меч. Не деревянный и даже не японский. Западный, так называемый длинный меч, с серебряной рукоятью и черными инкрустированными таким же серебром ножнами. Стоявшая рядом с Минору и такая же ошеломленная Юмика полушепотом спросила. «Ты где эту штуку купил?» «Когда нас в Камакуру посылали, захватил сувенир в оружейном». Ухмыляясь, красавчик-полукровка положил правую руку на рукоять. «Дзынь!» С мелодичным звоном клинок покинул ножны и ослепительно заблистал серебром. Как ни посмотри, на бутафорский он не походил ни капли. «Еще громче позвякать не мог? Но круто же звучит!» Еще немного поругавшись с Диди, Оливье с легкостью занес тяжелый на вид меч одной рукой и... замелькал клинком на непостижимой глазу скорости. Затем с таким же звоном вернул оружие в ножны и повернулся. Сколько Минору не вглядывался, а не разглядел на серой стене не царапинки. Однако Диди, взяв с инструментального пояса строительный присос, уперся им в бетон и вынул 80-сантиметровый кусок стены. При виде невероятной гладкости разреза Минору охнул. В стене было 20 сантиметров бетона, набивки и теплоизоляционного материала. Но клинок оставил отполированное до зеркального блеска сечение даже на срезанной вдоль и поперек толстой арматуре. «А!» – негромко обронил парень, вспомнив, как испытал похожее удивление в прошлую пятницу. Тот зуб байтера в чашке Петри. Стоило профессору ткнуть его пинцетом, как он тут же раскололся на две половинки с зеркальным сечением. Рири сказала, что его разрезал способностью джетай спецпода, и что эта способность позволяет стирать межмолекулярные связи предметов и добиваться сечения идеальной гладкости. А кодовое имя ее носителя... «Так Оливье-сан... Дивайдер!» Пробормотал Минору, и красавчик, блеснув очками, встал в вычурную позу. «Опять всякую фигню резать приходи, а ну замолчи!» Юмика ударила Оливье в бок. Тот состроил страдающую гримасу и притих. Тем временем Диди медленно опустил здоровый кусок стены на землю и вернул присос на пояс. «Так вот, дальше силы не используем. Он может почувствовать. Подберемся поближе, возьмем в кольцо, попробуем застать врасплох. Первый нападет Юмика-чан. На подстраховке рассчитываем на тебя, изолятор». «А...» Сердце Минору пропустило удар, а Оливье, бросив на него косой взгляд, добавил. «У моей способности с игнайтерской матчап никудышный. Кислород-то никак не разрезать. Твой барьер поэффективнее будет, да?» После чего мечник подошел к Минору, обернул левую руку вокруг его шеи и прошептал. «Если тебе еще досадно за тот удар, покажи мне характер». Парень, впрочем, не смог ничего ответить. «Я бы показал тебе хоть характер, хоть решимость, но у меня их просто нет». Юмика вдруг схватила Оливье за пиджак и оттащила. «Ну и чего давишь на него почем зря? Я закончу все одним ударом. Мне не нужна подстраховка. Игнайтер мой!» Негромко заявила она, затем пригнулась и проскользнула в квадратную дыру. За ней пробрались Диди с Оливье. Последним, стараясь не оставить на острых краях дыры клочки одежды, под купол аквапарка пролез Минору. За стеной, плавно изгибаясь слева направо, тянулся узкий коридор, освещаемый зелеными аварийными лампочками. Коридор был, судя по всему, служебный. По стенам и потолку ползли бесчисленные голые трубы. Диди, не издавая ни звука, помчался налево. Едва они пробежали несколько шагов, как в миниатюрных передатчиках раздался голос профессора. «Подтверждаю проникновение. Игнайтер пока остается на Кокосовом острове. Слева дальше по коридору будут лестницы. Поднимитесь по четвертой и попадете в аттракцион. Так, а пока вы в пути, послушайте сообщение от другой группы». «Мы не единственная?» Не успел удивиться Минору, когда в левом ухе коротко протрещали помехи и зазвучал совершенно незнакомый голос. «Это рефрактор. Я успешно проникла в квартиру Суги Аята или же Игнайтера». Голос был девичий. Тихий и спокойный, но явно очень молодой. Кодовое имя Минору не знал. Пусть этого джет-ая ему еще не представили, но все-таки... «Ты точно не против подвергать себя такой опасности?» «Ведь Игнайтер вполне мог установить дома скрытую камеру и проверять ее с телефона». Опасался Минору, но бежавшая рядом Юмика его успокоила. «Ничего страшного. Она невидимая». «Невидимая?» «Рефракт. Если не ошибаюсь, это значит преломлять». Девушка продолжила без единой запинки. «Квартира просто утопает в зелени. И еще здесь есть бак с водой. Тоже до краев забит водными растениями. Рыбы нет». Профессор вставила слово. «Растение? Вот оно что. Заметила еще что-нибудь? Мебели почти нет. Телевизора или компьютера не вижу. А, в гостиной на стене есть большая карта». «Какая карта?» «Центра Токио. И много канцелярских кнопок на ней». Минору и остальные продолжали бежать, внимательно слушая передачу. Впереди показалась дверь не то на лестницу, не то еще куда-то, и быстро скрылась позади. «На самой карте кнопок 9. И еще 7 на полях. Назови адреса тех, что на карте». «Район Адати. Микрорайон Нисиарай. Западный вход станции Кибукара. Первый блок западного Синдзюку». В динамиках прозвучал резкий вздох Рири. «Предыдущие места преступлений? Постойте. В местах, где еще нет кнопок, есть точки от маркера. Если соединить, получится... Кажется, большой овал вокруг центра города. 0. О? Думаешь, о? Кнопок у нас 9 и 7. Всего 16. 16 О. Атомная масса кислорода. Вот в чем преступный замысел Игнайтера. Он хочет оставить свою подпись в самом центре города». Бац. Прогремел стул, отъезжая, и Рири взволнованно воскликнула. «Диктуй точки, где еще нет кнопок». «Хорошо. В основном почти все кнопки на севере. А точки на юге. Район Сибуэ, микрорайон Зингумае, район Мегура, микрорайон Какино-Кидзака, район Кота, Риаки. Какино-Кидзака? Там же дом на Какубайоске. И нет кнопки?» «Нет. Только точка от маркера. Что бы это значило? Ведь тело там уже было». Минору невольно вспомнил ужасное зрелище в подвале. Затопленный винный погреб. Бледный труп, плавающий в толще воды. Уже позабытое ощущение с новой силой зацарапалось в груди. Парень нахмурился. «Что-то не сходится. Где-то мы ошиблись». Но прежде чем он понял, что именно его гложет, ведущий группу Диди остановился и коротко указал пальцем налево. В стене зияла угольно-черная пасть четвертой лестницы, за ней только Игнайтер. Диди продолжал жестикулировать рукой. «Я пойду первым. За мной Оливье, Юмика, последним Минору. Отрезаем пути отхода и... нападаем». Времени на размышления не осталось. Вслед за остальными решительно кивнул и Минору. Силуэт в черном спорткостюме беззвучно шагнул во тьму. Еще два в пиджаках не заставили себя ждать. Убедившись, что из-под воротника школьной формы торчит трубка, Минору сделал глубокий вдох и, стараясь ступать потише, взбежал по узкой лестнице. Не прошли они и 20 ступенек, как впереди возникла стальная дверь. Вставший напротив Диди принюхался и кивнул. Затем осторожно отодвинул серебристую скобу. Дверь тихо щелкнула и открылась. Из щели сочился тусклый оранжевый свет. А еще запах прохладного влажного воздуха. К влаге этого воздуха примешивался запах какой-то химии. «Чем это пахнет?» – подумал Минору, пока Диди исчезал за той стороной двери. Оливье, сжимавший в руке меч, и Юмика, приготовившая дубинку, последовали за ним. Вытерев вспотевшие ладони о подол пиджака, Минору поднялся по оставшимся ступенькам и прошел за дверь. Первым, что он увидел, был пол, отделанный темно-коричневой плиткой на манер кирпича, и длинную вереницу пальм за ней. За пушистыми стволами деревьев дрожал оранжевый свет. То был не огонь. Это свет аварийных ламп от чего-то отражался. От воды. Химический запах же был запахом хлора. Бассейн. Оно и неудивительно. Ведь Ириаки Heaven's Shore позиционировал себя как тематический аквапарк для тех, кто хочет зимой почувствовать себя как на курорте. И тогда Минору наконец осенило, что терзало его все это время. Зачем Игнайтер затопил винный погреб? Почему не стал заживо сжигать Сугу Айета, похитившего огромные деньги у его фирмы? Почему на карте на месте особняка в Какино Кидзака стоит точка от маркера для будущего преступления, а не кнопка? Потому что это была лишь подготовка. Он еще собирался сжечь реального Сугу. Для этого и приготовил полный подвал воды. Она была не только для того, чтобы отсрочить обнаружение трупа. Химическая формула воды – H2O. Иначе говоря, она на треть состоит из кислорода. Это не вода, а топливо. «Профессор! Профессор!» Сдавливая голос как мог, крикнул Минору в приемник. «В чем дело? Остальные уже окружают бассейн. Быстрее, Миккон!» «Нет, это ловушка! Настоящая природа способности Игнайтера – не огонь! Это вода!» «Вода?» Хрипло ответила Рири. «Я уверен. Накакуба, Игнайтер, получил сёрт Ай, когда чуть не утонул. Источник его силы – страх смерти. Все равно, что страх воды. А способность управлять кислородом – по сути способность разделять воду на водород и кислород!» Повисло короткое молчание. Профессор сдавленно выдавила. «Кислородоводородная смесь. Гремучий газ?» У Минору перед глазами пронеслись страницы из курса химии за среднюю школу. Если смешать газообразный кислород, О2, и водород, H2, в соотношении 1 к 2 и поджечь, произойдет мгновенная бурная реакция, которая создаст мощную тепловую и ударную волну. Проще говоря, произойдет взрыв. Эту смесь газов называют кислородоводородной смесью или же гремучим газом. Для создания смеси достаточно подготовить два баллона с чистым кислородом и чистым водородом соответственно, и одновременно спустить клапаны. Но пропорции 1 к 2 таким методом добиться сложно. Однако есть более простой способ, позволяющий добиться идеальных пропорций. Электролиз воды. Формула воды H2O. Поэтому при ее разложении получается один объем O2 на 2 объема H2. Идеальное соотношение 1 к 2. «Миккон!» С отчаянием в голосе обратилась профессор к Минору. «Мы опоздали. Юкка-чан пошла!»